Сын мой, вопреки принятому решению, мысль подчиняться не хочет. Соприкосновение с людьми и городской толпой нарушило строй сознания, и стало понятным преимущество уединения. Но будем учиться сохранять свой строй сознания во всяких условиях жизни, изолируя себя защитной вуалью, молочно-белую массой тонкой материи. Иммунитет достигается этим, пока еще в ауре остаются элементы, звучащие в унисон с земного плана и слоев, близких к земле. Ступень архата научает скоро и по желанию окутывать себя защитным платом, непроницаемым для сторонних воздействий любого плана. Он нужен для сохранения тонких энергий в одном канале, для того чтобы они, сохраненные, могли тем более мощно воздействовать на окружающие сферы как плотного, так и незримого мира. Главная опасность в незримом, связанном с низшими слоями пространства и тверди земной. Эти сферы, кристаллизованные мраком мышления невысоких сознаний, тверже гранита, поддаются лишь воздействию огненной мысли, от них отделенной. Молния духа их очищает мгновенно, но где же носители молнии духа? Даже учителя могут болеть, соприкасаясь с этими сферами, потому возможность одиночества должна быть ценима. Да, верного ставят на развилке дорог регулировщикам, указывающим должное направление мышления и цель. В этом смысл и значение пространственного служения на данный момент и в данных условиях. Кто разрядит сферы земные? Охраняется планетная сеть света постоянно, ибо насыщает Землю вибрациями высших энергий. Мои, бодрствуйте на дозоре. Нет граду стояния хотя бы без одного оберегающего град от поглощения его тьмою.